В СССР Большой Вась показали перед войною. Причем редкий случай, он был официально куплен для показа сроком на 5 лет. Красивая и завораживающая музыка, обаяние героев фильма и сама его атмосфера не нуждались ни в переводах, ни в каких бы то ни было комментариях. Люди всех возрастов и общественного положения зачарованно всматривались в венскую сказку, в иную жизнь. Влияние этот фильм оказал, пожалуй, на несколько поколений. Вот что ответила народная артистка СССР Елена Образцова на вопрос журналиста, когда и каким образом определилась ее судьба. Когда мне было лет 5, на экран вышел фильм «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. Роль возлюбленной Штрауса играла великая певица Милица Корис. Мне тоже захотелось иметь роман с таким великим композитором и красивым мужчиной, и я стала петь вальсы Штрауса. Но вернемся в 40-е. Фильм понравился и Сталину. Он заказал своим мастерам искусств сделать ленту не хуже, но на отечественном материале. Указания приняли к исполнению, начали работу, но замысел оказался неосуществимым. Причем-то уже совсем другая история. А вот один эпизод, связанный с судьбой исполнительницы главной роли в «Большом вальсе», упомянуть стоит. Перед тем, как покинуть СССР, юная певица в составе киевского хорового коллектива «Думка» гастролировала по городам и весям родного отечества. Побывала она и в столице. Известно, что в марте 1927 года, в дни торжеств в честь Тараса Григорьевича Шевченко, на одном из выступлений «Думки» присутствовал Сталин. Ирония судьбы, конечно, но никто в этот момент не мог предположить, что на сцене в числе прочих пела маленькая хористка, творческий успех, который через 10 лет поразит самого хозяина, а руководителям советского кинематографа создаст много проблем. Недавняя гражданка СССР станет звездой Голливуда и мирового кино. Можно себе представить и то, как кусали локти эстонские стражи национальной чистоты, когда фильм «Большой вальс» демонстрировался в Таллине и других городах Прибалтики. Судьба Милицы Корюс после «Большого вальса» сложилась трагически. Роли в других фильмах «Венера в шелках», «Пражские студенты» и «Рыцарь империи» не были столь же значительными. А в 1940 году она попала в автокатастрофу, едва не лишилась ноги. В последующие годы она могла выступать лишь сольными концертами и записывать пластинки. Основным же содержанием ее жизни стала семья. Воспитание дочери, которую на американский манер уж стали звать не Милицей, а Мелиссой. Дочь ее стала дипломатом. Любопытно, но опять-таки, видимо, по иронии судьбы. На исходе прошлого века, после многих лет работы в разных странах мира, дочь Милицы Корюс назначили послом США в Эстонии. Вполне естественно, что по прибытии к новому месту службы Мелисса Уэллс, фамилия по мужу, один из первых своих неофициальных визитов нанесла на старое кладбище. Ей было важно отыскать могилу с прахом деда Артура Корюса, затем она побывала в тех городах и залах, где начинала свою блистательную карьеру ее мать. Кстати сказать, Милица Корюс пережила всех своих родных сестер, оставшихся в СССР, и брата, жившего в Эстонии. Она скончалась в 1980 году. Так удивительно замкнулась цепь событий одной из больших и удивительных семей Российской империи, которые родным языком по праву считали русские. Жаль, конечно, что все это я не успел рассказать Виктору Петровичу Астафьеву. Судьба уготовила Астафьеву еще одну встречу с Большим вальсом. Произошла она в Югославии в дни юбилейных торжеств, посвященных освобождению Боснии от фашистских оккупантов. Виктор Петрович вспоминал, как, будучи в столице ее Сараева, ехал однажды на машине с друзьями к горе Игман. Что-то знакомое зацепило мой глаз. Присмотрелся внимательней — аллея с ровной высоко вознесшимися деревьями, дорожка меж них. По дорожке катит очень знакомая кибитка с знакомой лошадью и давно знакомым извозчиком. Я и сказал моим спутникам, что нечто подобное видел в одном знаменитом фильме. Они мне в ответ: ничего, мол, удивительного. Знаменитые кадры той знаменитой картины снимались здесь, в Сараево, на этой самой аллее. И с тех пор кибитка из Большого Вальса катается и катается взад-вперед по аллее. И кто хочет посидеть и прокатиться под звуки вальса в кибитке Карлы Доннера, ее возлюбленного Йоганна Штрауса, плати денежку. Я хочу, — заорал я во всю глотку, и, бросив горсть мелочи в руку старенького и приветливо улыбающегося извозчика, взобрался на сиденье кибитки. Скопление туристской братьи, грохотовой музыки, шум машин по шоссе, идущим параллельно прогулочной дороге, современный Содом и суета мешали мне отдаться блаженной картине, услышать поскрипывание рессор, стук лошадиных копыт, пение птиц, шум воды, шелест листьев над головой и рождение вальса. Кибитка доехала до подножия горы Игман, повернула обратно, но не возникла музыка. Давняя картина заслонилась ближними впечатлениями, встречами, рассказами о войне, речами на митингах, посвященных освобождению многострадальной земли, горной Боснии, где погиб в войну каждый четвертый житель. Поздним вечером перед сном я пришел на аллею Штрауса и Карла Доннер. Движение на дороге замерло. Унялись туристы, лишь кое-где вдалеке стойко звучал транзистор. Мелькал радужный свет водопада под горою. И туда, мимо брызжущего света, мимо взвинченной, на цирк, похожий туристской жизни, удалялась одинокая кибитка, и на облучке ее едва различимо маячила фигурка одинокого старенького извозчика. Глаза мои провожали кибитку до тех пор, пока она не скрылась в совсем уж темном, ночью накрытом погоре. Пока кибитка, словно в тихом, бережно хранимом сне, уплывала в такую покойную, такую манящую, вечную даль, в Вознесении, на горе, и за горой Игман, в небе, у самых звезд, пронзая время, пространство, тяготы жизни, обманутые надежды, горести и утраты, звучала музыка, звучал вальс любви, кружа меня в волнах светлого света, еще не погасшего усталой душе. В переписке Виктора Астафьева с Еленой Тяпкиной для нас, конечно, интересны не только сюжеты, связанные с судьбой главной героини «Большого вальса». Письма литератора, актрисе особенно ценны тем, что они помогают нам представить, как рождались некоторые произведения писателя. Из этих писем тянутся ниточки к двум астафьевским записям. Мы можем проследить, как из случайно брошенной фразы творческого ссора. Вспомним Ахматову, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Рождается замысел произведения. Кроме этого, они дают нам представление о замыслах писателя в 1970-х годах, его творческих целях, интересах. Передо мной газета «Вологодский комсомолец» за 12 января 1975 года. Всю последнюю ее полосу здесь занимает «Затись. Старое кино» с посвящением Елене Тяпкиной. На газетном поле автограф писателя. Елене Алексеевне Тяпкиной в память о давней незабываемой встрече. Будьте здоровы, Виктор Астафьев. На страницах, вырванных из журнала «Север», номер 1 за 1975 год, с короткими рассказами Астафьева, еще один авторский автограф. Милой Елене Алексеевне, от автора и вечного поклонника ее искреннего таланта, произросшего из добрейшей души, Виктор Астафьев. Деревня Сибла, май 1975 года. В записной книжке Елены Алексеевны Тяпкиной за 1975 год находим точный адрес. 162-209, Вологодская область, Харовский район, почтовое отделение Никольское, деревня Сибла, Астафьеву Виктору Петровичу. Естественно, одна из главных тем писем Астафьева связана с его отношением к искусству кино. Возьмем, например, письмо, отправленное им 31 мая 1975 года. «Дорогая Елена Алексеевна, наконец я раздобыл второй журнал и с радостью их высылаю. Сейчас я уже в деревне сижу, пробую работать, иногда наезжаю в город. На киношников я пожаловался в Литроссию, они наперли на экран и оттуда ответили, что власть переменилась. Новые редакторы и секретарь ничего не знали, но что да, перед автором извинятся и сделают сценарную поправку. Посмотрим, как вы живы и здоровы, хоть бы изредка пишите мне. Рука-то у вас, надеюсь, не ушиблена, никто вам поленницу на пути не поставил. Когда случится мне быть в Москве, я дам знать, и мы еще повидаемся, а пока кланяюсь вам и желаю доброго здоровья вашим друзьям, прежде всего Эрасту Гарину, наш общий с женой поклон и тоже пожелание здоровья. Ваш Виктор Астафьев. Интерес к кинематографу Астафьева не случайен. Виктор Петрович как-то обмолвился, что он зритель с детства. Следует помнить, что в 30-е, 40-е и даже 50-е годы прошлого столетия кино для большинства населения страны было единственным прикосновением к культуре, радостью, отдушиной. Об этом, кстати, и пишет Виктор Астафьев в «Затистях. Счастье. Старое кино». Артисты тех лет были неимоверно популярны и почитаемы никак не меньше, чем нынешние. И такое отношение к актерам прозаик сохранила всю жизнь. Мне приходилось быть свидетелем в общении с Георгием Жоновым, Олегом Борисовым, Львом Дуровым, Михаилом Ульяновым. Это были встречи и разговоры особой тональности, как правило, с взаимно подчеркнутым уважением. К этому времени Астафьев, пожалуй, никак не уступал им в популярности, общественном весе. Более того, он обычно вызывал едва ли не больше интереса собеседника. Так, например, случилось при знакомстве с Олегом Ивановичем Борисовым. Их встреча состоялась 20 декабря 1990 года в ЦАЦА после спектакля «Павел I». Виктор Петрович пришел за кулисы поблагодарить актера за хорошую игру. Борисов выглядел растерянным. После самых первых фраз знакомства он стал сбивчиво говорить о том, как ценит книги писатель, какая для него честь, что человек такого масштаба пришел к нему в артистическую, благодарить за спектакль. А когда Астафьев сказал, что им очень понравилось чтение Олегом Ивановичем закадрового текста к фильму «Однажды в Америке», то волнение актера еще более усилилось. Затем он вдруг примолк, разговор прекратился. Решив, что актер устал, Виктор Петрович стал прощаться, и их встреча продлилась не более четверти часа, но была очень искренней и бесхитростной, с очевидным обожанием друг друга. Помню и другой эпизод, когда с напряжением и волнением Виктор Петрович ожидал звонка от Никиты Сергеевича Михалкова. У Астафьева была тайная мечта вместе с Никитой Сергеевичем поработать над фильмом на сибирскую тему. Жаль, что не сложился. По сути дела, мы так и не имеем ни одного сильного фильма по произведениям Виктора Петровича Астафьева. Однако идея соединить свое творчество с киноискусством не покидала его. Свидетельством этому является, например, письмо Астафьева Дмитрию Мироновичу Молдавскому, литературному критику, возглавлявшему довольно продолжительное время в должности главного редактора второе творческое объединение «Ленфильма». Заметим, что с ним Виктор Петрович не был лично знаком. 27 июля 1976 года. «Дорогой Дмитрий, спасибо за добрые слова о моей повести и предложение экранизировать «Сон о белых горах». К сожалению, «Сон» этот самый зафрактован студией Горького. Я дал им право на экранизацию, они уж подыскивают сценариста и режиссера. И спросив с меня обязательства никуда эту главу не давать, а именно на нее, на эту главу, и спрос, ваше предложение уж третий. Я не позвонил вам от того, что сижу в деревне и редактирую «Царь-рыбу» для отдельного издания, хотя у меня здесь есть связь, называемая телефоном, но дальше Вологда она не берет. Как говорят вологодские телефонистки, все что-то сбрасывает. Видимо, так много отнимают силы, возможности и средств подслушивания, что на работу связи уж ничего не остается. Во всяком случае, в Эфиопии связь быстрее и надежнее. Там бегают. Желаю вам всего доброго, Виктор Астафьев. Конечно, здесь нельзя обойти стороной исключительной важности документ, поднимающий огромную проблему — писатель и кинематограф. Речь идет об ответах Астафьева на вопросы анкеты ленфильмовской многотиражки «Кадр». Уважаемый товарищ Поротов, Спасибо вам за газету «Кадр», за письмо и предложение ответить на вашу анкету. Кратенько отвечаю, подробнее нет времени. Первое. Я зритель с детства. В деревенском клубе крутил динамку немого кино, чтобы заработать право смотреть бесплатно фильм. Каждому огольцу доверялось прокрутить целую часть. Силы хватало не у всех, слабела рука, слабел свет на экране, исчезало изображение, публика громко выражала негодование, и слабака немедленно подменяли. Из фильмов, увиденных в детстве, мне ярче всего запомнился «Когда пробуждаются мертвые» с участием молодого Игоря Ильинского. Видел я первый звуковой и цветной фильм «Соловей-соловушка». Впечатление и чудо, сколь бы потом не пытались уничтожить наши изграничные ремесленники, кино так и не исчезло до сих пор. Сейчас, в силу суеты и занятости, я уж не такой активный зритель кинематографа. Появилось чувство усталости, непресыщенности от огромного количества фильмов серых, привычных и часто вторичных. Из 200 фильмов, выходящих за год, запоминается 2-3. Это очень мало, даже в литературе, переживающей сложные времена, нет такого многопроцентного серого потока продукции. И ведь воздействие кино на массы не отдельных читателей и зрителей куда более напористо ныне, нежели влияние литературы. Из последних фильмов студии «Ленфильм», мною увиденных, запомнилась картина «Старые стены», а в картине больше всего мне понравилась Гурченко, сделавшая сложную, если не сложнейшую работу, перешагнувшая через образ и стереотип, точно засела в памяти зрителей. Скорее не героине, а персонажем, исполняющим песенку «Пять минут, пять минут». Проблема писателей-кинематограф будет до тех пор, пока существует то и другое, уж очень разные это вещи. А думаю я, что было и будет в этой проблеме главенствующее лицо писатель, ибо сколько бы у него ни было надзирателей, они не могут проникнуть в его тайну, тайну замысла, и, следовательно, никому не дано распоряжаться писателем, сколь бы ни старались, как бы ни изощрялись в этой бесполезной и бессмысленной работе люди, присваивающие себе право судей, диктаторов или добрых советчиков. И еще. Писатель свободнее кинематографистов. Был и будет потому, что процесс его работы стоит недорого. Бумага, перо. А место, если приспичит писать, можно найти хоть в лесу, хоть на чердаке. А киношник обложен со всех сторон надзором, словно медведь в берлоге. И я удивляюсь даже как-то иным режиссерам при таком огромном количестве финансовых, идейных и прочих надзирателей еще удается иногда как-то извернуться и выпустить что-то интересное на экран. Считаю это не просто удачей режиссера, сценариста, художника, оператора и актеров, а их творческим подвигом. Думаю, дальше будет еще труднее. Уж очень много, год от года все больше и больше появляется желающих руководить, направлять, указывать, ковыряться в душе художника, и все меньше и меньше желающих нести тяжелую каторгу творца. Демагог, если судить хотя бы по журналу «Экран», становится все более напористым и властным диктатором. И если учесть, что художник, как собака, все понимает, но сказать не может, битву наглядно проигрывает он. Хотя, когда демагог срубит последнюю сосну, и, кажется, лицом к лицу с пустыней, и ему снова придется замолчать и ждать, когда придут другие, способные к труду и творческому подвигу люди, придут и насадят, и вырастет лес, и ему, демагогу, снова будет что-то рубить. Сейчас одновременно ведутся мною переговоры об обстановке картин по моим произведениям «Три студии». «Всякому овощу свое время», — гласит житейская, честная русская пословица, «видимо, я как овощ созрел для кино». С приветом, Виктор Астафьев, 4 октября 1976 года. Но вернемся к переписке Астафьева с Тяпкиной, в которой совершенно неожиданно для многих выявляются важнейшие стороны мировоззрения писателя. «Дорогая Елена Алексеевна, простите меня, Бога ради, что я затянул с письмом. Давно получил я ваше письмо, но работал как проклятый. Хотел закончить повесть, но она меня, скорее видно, кончит. Работы еще на 1,5-2 месяца, а я уж совсем извелся. Пар из меня вышел, и сроки поджимают. Никогда не заключал заранее договоров, а тут покупку машины и прочее выбили из финансов, вогнали в кабалу. Вот и приходится вкалывать до изнеможения. А в остальном, как говорится или поется, все хорошо, все хорошо. Я безвылазно в деревне. Иногда удается выплыть на речку, поудить, сходить в лес по грибы. Хотя старушки и шуструшки наши и вышаривают ближний лес, я все же немножко нахожу после них, они удивляются. Эко же, мы-то не только выходили, а и вылежали всю траву, а он где-то цыскал. Очень их удивляет то, что я сам варю обед. Колю и пилю дрова, копаю картошки, вношу помойки. Лико, лико, писателю, от наша тоже как человек. И очень они, иные из них, разочарованы этим. Вот как бы барином был белой ручкой, так зауважали бы. Ах, как мы навыдумывали наш народ. Убожество в нем и дури нисколько не убавилось, невзирая ни на какую зарю. Вот живут в соседях две старухи. Обе приехали из города на лето. Одна вкалывает дни и ночи, другая ходит губ поджавши, сплетничает. Что же вы, фанец, сестре не помогаете? А я начальница. У нее, видите ли, зять работает в Череповце, мастером в заводе, она попутно с ним начальница. И вы считаете, что начальнику, значит, и ей делать ничего не следует. Ну, где еще может такое говно взрасти, кроме как на Руси и в Африке? Журнальчик, вшивый экран, так и не дал поправку. Более того, рассердившись на мою жалобу, и гонорара мне не заплатил, посчитав рассказ перепечаткой. Свиньи. Редактор так что перевели из смены. Но если так себя вести будет, переведут из экрана в ЦК Комсомола. Там не хватает безответственного и похабного народа. Как вы здоровы? Как живете-то? Пишите, не обижайтесь, что я подолгу не отзываюсь. Запутался в делах. Поздней осенью, скорее всего, в ноябре, я долго буду в Москве. Редактировать буду книгу, и тогда мы повидаемся. А пока кланяюсь и желаю вам всего самого наилучшего. Вперед всего здоровья, ваш Виктор Астафьев. Даты этого и последующих писем не установлены. Можно только, судя по содержанию, с уверенностью сказать, что последний из них написан уже на рубеже 70-х-80-х годов. Дорогая Елена Алексеевна, не секите, а просто отрубите мою повинную голову. В декабре был в Москве на пленуме. И со дня на день собирался вас навестить. Были дела, друзья и прочее, а потом взял да и загриповал, и пришлось давать тягу домой. А тут внук тяжело болен был, сейчас уж, слава богу, все наладилось. Погода суши, морозни, и я себя лучше стал чувствовать. Но из дому уехал в лес, нет возможности работать, а тут срочно две верстки надо было читать, вот и смылся, и лишь вчера закончил работу. Сегодня начал отписываться, отвечать на поздравления, а то ведь стыд и срам, никого и не поздравил с новым-то годом. Припоздало пусть, но поздравляю вас и желаю того, что для вас пока главное — здоровье, здоровье, здоровье. Рад, что вы оквартирились, убегли от соседа полковника, а не только с старухами гораздо воевать, а на фронте в блиндажах сидели под тремя-четырьмя накатами и героически посылали насмерть нас, солдатишек. Сейчас вот собираюсь в Ленинград на неделю, потом вернусь сюда же и буду заканчивать последний поклон. Хочется до весны разделаться с этой книгой окончательно и весной уехать со съемочной группой на родину. Мосфильм, режиссер Мансуров, экранизирует мою повесть «Перевал». Условно название фильма «Сретени», если пропустит. Надо б мне отдохнуть, авось хоть за счет фильма удастся. Летом выйдет моя новая книга. Она будет у вас, а в феврале меня собираются вызвать в Москву, в ААП, по финансово-договорным делам. Так я уж непременно навещу вас, а предварительно позвоню. Будучи в Москве, я еще не знал, что вам поставили телефон. А вы знаете, Елена Алексеевна, я ведь пробовал себя в театре. Написал драму «Черемуха», и она с успехом идет в театре имени Ермоловой и у нас в Вологде. И пьесы, и спектакли, по праву сказать, мне не очень, но, кажется, это первая ласточка поможет мне написать настоящую пьесу, которую я вынашиваю. Вот только времени почему-то не стало доставать для работы. То есть на главное-то. О других новостях, только хороших, худые новости пусть на месте лежат, я вам доложу при встрече. а пока по сыновьи вас обнимаю и целую ваши добрые руки, преданно любящий вас Виктор Астафьев. Дорогая Елена Алексеевна, я и все мое семейство поздравляем вас с Новым годом. Все мы, в том числе наш маленький, но шустрый уж внук, Витенька, желаем вам доброго здоровья, душевного покоя, интересных встреч и неиссякаемого вашего жизнелюбия. А мы закончили фильм «Сюда не залетают чайки» по известной вам повести «Перевал», скоро выйдет на экраны. Посмотрите. А еще я закончил последний поклон, работал много. Кланяюсь вам, Виктор Астафьев. Дорогая Елена Алексеевна, еще на съезде мне передали ваше письмо. Я ему очень обрадовался. Особенно меня обрадовала весть о том, что вы еще и снимаетесь. Ну, молодец, ну, умница, в вашем возрасте больше стонут и жалуются старушки и ждут пустого словесного утешения, а вы вон как хорошо себя ведете и достойно живете. Дай вам Бог и дальше держаться бодро и находить радости в труде и интересном досуге. А Бог вам за это воздаст толикой здоровья. Я все хочу вас навестить, но Москва меня так изматывает в 3-4 дня, что сил остается только на то, чтобы добраться до дома. Журнал «Театр» с вашей статьей непременно найду и прочту, и напишу вам, а я, в свою очередь, прошу вас написать хотя бы вкратце все, что вы мне рассказывали о Милице Кориус, Милке, как вы ее по-девичьи называли. Это страшно любопытно. Никто мне не верит, когда я пытаюсь пересказать то, что вы говорили. Напишите, хоть я понимаю, как вам это делать нелегко, а я попробую все это подработать, напечатать в «Литературной России». Договорились? Я вот ж год живу на родине, в Сибири. Приближающаяся старость потребовала ехать домой, ближе к родным могилам. Год тут ушел на устройство, работал мало, урывками. Осенью собираюсь начать роман, пока пишу мелочь. Здоровье здесь получше. Во всяком разе с легким пока в больнице не бывал, а то уж на гнилом северо-западе замаялся. Так вот, дети и внуки остались в Вологде, а жена со мной, им очень скучаем, особенно по внучат. Ну что ж делать? Надо жить, работать и думать о лучшем. Обнимаю и целую вас, милая Елена Алексеевна, радуюсь, горжусь с вами, ваш Виктор Петрович. Жена М.С. кланяется вам и целует вас вместе со мной. В 2007 году, после того, как я опубликовал эти письма в книге «Страницы из жизни Виктора Астафьева», в российской газете появилась статья литературного критика Павла Басинского, который обратил внимание на взрывной характер одного из писем Астафьева старой актрисе Елене Алексеевне Тяпкиной. Помните? Ах, как мы навыдумывали наш народ! Убожество в нем дури нисколько не убавилось, невзирая ни на какую зарю. После таких слов, как пишет Басинский, идиллия исчезает. Виден суровый, даже порой до несправедливости суровый, Астафьев все взгляд на жизнь, на людей, даже и родной деревни. Он имел право на такой взгляд. Один из немногих, кто имел. Как имел он право и на свой поздний взгляд на войну в романе «Проклятый и убит». Кем-то они прокляты, недоумевали критики. Читатели, в том числе влюбленные в Астафьева прежнего, осталось загадкой. Но то, что в конце жизни Астафьев как-то ожесточился, как-то принципиально отказался от присущей ему прежде светлой доброты взгляда, стал сказать какой-то последней жестокой правды, это очевидно. И опять он имел на это право, один из немногих, кто имел. Что же касается меня, почему-то, когда заходят разговоры о жизни и творчестве Астафьева, я часто вспоминаю слова самого Виктора Петровича о том переживании, которое вынес он с детства. Где бы я ни слышал вальса Штрауса, в первую голову сказки «Венского леса», закрою глаза, и вот оно, небо и земля, замешанные в белом тесте пурги, деревянный городишко на краю света, парнишка, бредущий куда-то и зачем-то, и музыка, музыка надо всем этим, радостная, сияющая, красивая музыка. И великое литературное наследие писателя представляется мне той же музыкой, которая парит над суровой прозой нашей неустроенной жизни. Со временем меняется ее тональность, она перестает ласкать и нежить слушателей, но она всегда живет, даже в произведениях позднего периода, которые многим режут слух.